Я номер этот не включу больше. И вот это атаки, как ты говорил, ну ты что, тупой, ты не понимаешь, что я симку могу выкинуть и поменять в любой момент? Ты что, вообще что ли тупой? Или ты думаешь, это мой постоянный номер? Я хуй могу сосать, жопу ебаться, только какое это имеет значение? Я удовольствие получаю, честно. Я такие того. Комментарии сильные вообще. Я звезда, вау, ну это пиздец. Почему, блядь, за 5 лет такие угрозы? Ни один, сука, что-то не приехал, не оторвал голову. А почему так дешево? Обычно там дороже берут. Ну, у меня получается, смотрите, я не специально еду вас везти. Я просто везу группу. Там 18 человек. Везу группу, ну и по фото беру людей, как бы вот, ну, чтобы быстрее найти, как бы такой сервис. А какой транспорт? Транспорт, машина какая? Ой, да, так это, да, это удобно. Ну, да, телевизор, да, есть. Я вижу просто группу, там у меня группа. И попутно вот так вот там места остаются, я даю объявление, чтобы быстрее люди набрались, ну, чтобы вдоль, ну, было это быстрее. Просто бывают варианты, когда люди бронируют, и все равно забронировал там. Скажите, такой вопрос последний. А вы едете в любом случае, независимо, наберете или вы нет, потому что. В любом случае. Для меня как бы поездка очень важна, как бы я рассчитываю тоже на определенные. Нет, в любом случае, я же понимаю, что люди рассчитывают. Я езжу не первый день, у меня постоянные перевозки. Я в любом случае еду. Тут не будет такое, что отмена или не отмена. Я люблю, как бы, чтобы со мной все было нормально, знаете, как все ага. Дело. И так как бы сам люблю делать. Потому что если люди. Говорят и тоже бронируют. Понимаете, знаете, какие есть случаи? Человек бронирует, говорит, ну все, я еду точно, бронирую, там у него на Борисполь, как бы самолет, все дела, бронирует. Угу. Потом за час до съезда отменяет бронировку. И вроде бы он же меня не подвел, как бы, знаете, как он говорит. Он же меня не подвел, он же бронь отменил. Ну когда он ее отменил? За час до выезда, когда мне надо выезжать и кого-то буду искать, как говорится. То есть он вроде бы и не подвел, то есть он как бы не то, что забронировал, не пришел, он отменил бронь, как вот считается, понимаете? Ну да, да, согласен, да. Хорошо, смотрите, давайте, да, я ожидаю номер карты, и там, вот, и сразу вам перезвонить, правильно? Не понял. И сразу вам перезвонить, правильно? Да, все, сейчас я вам скину, сейчас минутку какой-то, да. Да, хорошо, я ожидаю, да, спасибо большое. Лен, ты не хочешь подержать телефон? Нет. Так, сейчас, все, так, вот этот номер. Все снимаешь? Да. Давай. Уже 3 года их снимаю. Скинешь мне потом. Сейчас. Видео? Да. Ты глянь, что Максим. Ты глянь, что он дитый. Киевстар. Сейчас, тихо, дитый. Тишина. Алло, здравствуйте. Скажите, а у вас с картой все в порядке? Ну да. Я как бы, она активная у вас? Я не знаю, короче, я захожу приложение Монобанк, ввожу номер карты, у меня табличку кто-то непонятно выбивает. Не понял еще раз. Захожу в приложение, ввожу номер карты, нажимаю оплатить, короче, выбивается табличка, и там надпись еще не платить деньги пидорасам. Я понял.